Лекс Альфред. Родился 10 июня 1913 года в Фонсдорфе, Штирмарк. Умер 11 марта 1944 года западнее Шепетовки, СССР. Гауптштурмфюрер резерва СС, командир 1-го батальона 4-го моторизованного полка СС «Фюрер». Награжден 10 декабря 1943 года. Кестон, Дитер. Родился 9 июня 1914 года в Гезелькирхене. Умер 3 апреля 1945 года южнее Вены. Гауптштурмфюрер СС, командир 6-й роты 2-го танкового полка СС. Награжден 12 декабря 1943 года. Шульце, Герберт. Родился 1 апреля 1914 года в Вальдхейме, Лейпциг. Умер 2 февраля 1992 года. Штурмбанфюрер СС, командир 2-го батальона 4-го моторизованного полка СС «Фюрер». Награжден 16 декабря 1943 года. Боско, Карл Гейнс. Родился 18 октября 1920 года в Киле. Умер 22 октября 2004 года. Оберштурмфюрер СС. Адъютант 2-го батальона 2-го танкового полка СС. Награжден 16 декабря 1943 года. Симке, Вилли. Родился 26 января 1914 года в Бельгерне, Торгау. Дата и место смерти неизвестны. Гауптшарфюрер СС. Командир взвода 5-й роты 2-го танкового полка СС. Награжден 16 декабря 1943 года. Шмельцер, Генрих. Родился 14 марта 1914 года в Нессельрёдене, Гессен. Умер 4 июля 1985 года. Оберштурмфюрер резерва СС, командир 16-й роты 2-го танкового полка СС. Награжден 12 марта 1944 года. Ламмердинг, Гейнс. Родился 27 августа 1905 года в Дортмунде. Умер 13 января 1971 года в Бад-Тёльце. Оберфюрер СС, командир танковой боевой группы дивизии. Награжден 11 апреля 1944 года. Вейдингер, Отто. Родился 27 мая 1914 года в Вюрцбурге, умер 11 января 1990 года в Аалене. Штурмбанфюрер СС, командир 2-го разведывательного батальона СС. Награжден 21 апреля 1944 года. Эккерт, Ганс. Родился 1 июня 1916 года в Цайлахе, Ансбах. Умер 11 июля 1974 года в Китцингере. Оберштурмфюрер резерва СС, командир 2-го батальона 3-го моторизованного полка СС «Дойчланд». Награжден 4 мая 1944 года. Гаст Вольфганг. Родился 14 февраля 1919 года в Бейлице, Марк-Бранденбург. Умер 8 мая 1988 года. Оберштурмфюрер СС, командир 1-го дивизиона 2-го танкового артиллерийского полка СС. Награжден 4 июня 1944 года. Мюлек, Карл. Родился 28 июля 1920 года в Вейнсберге, Хейльбронн. Умер 26 декабря 1944 года. унтерштурмфюрер СС, командир взвода 2-й роты 2-го танкового полка СС. Награжден 4 июня 1944 года. Крюгер Иоахим. Родился 30 ноября 1920 года. Умер 14 августа 1943 года. Унтерштурмфюрер СС, командир взвода 10-й роты 4-го моторизованного полка СС «Фюрер». Награжден 24 июня 1944 года. Вернер Гейнс. Родился 2 декабря 1917 года в Берлине. Умер в августе 1978 года в Эссене. Гауптштурмфюрер СС. Командир 3-го батальона 4-го моторизованного полка СС «Фюрер». Награжден 23 августа 1944 года. Громан, Франц. Родился 16 октября 1919 года в Никсдорфе, Судеты. Умер 7 апреля 2000 года в Эрлангене. Оберштурмфюрер СС, командир 1-й роты 3-го моторизованного полка СС «Дойчланд». Награжден 23 августа 1944 года. Энзелинг Рудольф. Родился 30 августа 1914 года в Карлсруэ. Умер 25 января 1977 года там же. Штурмбанфюрер СС, командир 1-го батальона 2-го танкового полка СС. Награжден 23 августа 1944 года. Рюд Адольф. Родился 5 июля 1916 года в Гайсе, близ Вальцхута. Умер 2 августа 1944 года в Нормандии. Гауптшарфюрер СС, командир взвода штабной роты 3-го моторизованного полка СС «Дойчланд». Награжден 23 августа 1944 года. Рейб Адольф, унтерштурмфюрер СС, командир взвода 7-й роты 2-го танкового полка СС. Награжден 23 августа 1944 года. Шапшнейдер Ганс. Родился 29 апреля 1920 года в Ипсе на Дунае. Умер 2 июля 1995 года там же. Унтершарфюрер СС, командир звена снабжения 5-й батареи 2-го танкового артиллерийского полка СС. Награжден 27 августа 1944 года. Ланганке Фриц. Родился 15 июля 1919 года в Бюршольфене, Вестфалия. Дата и место смерти неизвестны. Штандартен-Обер-Юнкер СС, командир взвода 2-й роты 2-го танкового полка СС. Награжден 27 августа 1944 года. Баркман Эрнст. Родился 25 августа 1919 года в Кисдорфе, Гольштейн. Дата и место смерти неизвестны. Унтершарфюрер СС, командир танка 4-й роты 2-го танкового полка СС. Награжден 27 августа 1944 года. Кройц Карл. Родился 20 сентября 1909 года в Бромберге, Западная Пруссия. Умер 27 июля 1997 года в Бонне. Штандартенфюрер СС, командир 2-го танкового артиллерийского полка СС. Награжден 27 августа 1944 года. Пейхль Адольф. Родился 8 декабря 1917 года в Вене. Умер 4 июня 1969 года там же. Гауптшарфюрер СС, командир взвода 12-й роты 4-го моторизованного полка СС «Фюрер». Награжден 16 октября 1944 года. Краг Эрнст Август родился 20 февраля 1915 года в Висбадене-Эрбенхейме, умер 24 мая 1994 года. Штурмбанфюрер СС, командир 2-го танкового разведывательного батальона СС, награжден 23 октября 1944 года. Фраушер Франц родился 26 февраля 1920 года в Граце, Штирия, умер 17 июня 1990 года там же. Гауптшарфюрер СС, командир взвода 4-й роты 2-го танкового полка СС. Награжден 31 декабря 1944 года. Гресиак Хорст родился 17 февраля 1920 года в Леферкюсене, умер 22 февраля 1995 года там же. Оберштурмфюрер СС, командир 7-й роты 2-го танкового полка СС. Награжден 25 января 1945 года. Фейт Йохан родился 27 июля 1916 года в Альбервейлере, Пфальц. Умер 16 декабря 1944 года там же. Оберштурмфюрер СС, командир 3-й роты 2-го танкового полка СС. Награжден 14 февраля 1945 года. Гепхард. Оберштурмфюрер СС, командир взвода 2-й роты 2-го танкового саперного батальона СС 2-й танковой дивизии СС «Дас Рейх». Награжден 6 мая 1945 года. Дрейке Франц Йозеф родился 27 октября 1910 года в Дортмунде, умер 24 июля 1988 года в Дюссельдорфе. Гауптштурмфюрер резерва СС, командир 2-го зенитного дивизиона СС. Награжден 6 мая 1945 года. Зейбольд Эмиль родился 26 февраля 1907 года в Базеле, умер 11 сентября 1990 года в Биано, Италия. Гауптшарфюрер СС, командир взвода 8-й роты 2-го танкового полка СС, награжден 6 мая 1945 года. Кох Альфред родился 16 сентября 1912 года в Хамме, Вестфалия. Умер 3 мая 1945 года в Вайтхофене. Оберштурмфюрер СС, командир 2-го батальона 3-го моторизованного полка СС «Дойчланд». Награжден 6 мая 1945 года. Ланге Гюнтер, штурмман СС, командир группы 16-й саперной роты 4-го моторизованного полка СС «Фюрер». Награжден 6 мая 1945 года. Маттуш Вальтер родился 14 июня 1909 года в Тиссе, Судеты, умер 1 февраля 2000 года. Гауптштурмфюрер СС, командир 2-го батальона 3-го моторизованного полка СС «Дойчланд». Награжден 6 мая 1945 года. Рифлин Фриц родился 5 февраля 1920 года в Лангенвинкеле, Баден. Умер 1 февраля 1996 года. Оберштурмфюрер СС, командир 2-й роты 1-го танкового саперного батальона СС. Награжден 6 мая 1945 года. Хаусер Ганс родился 31 января 1916 года в Инсбруке, Тироль. Умер 21 ноября 2001 года в Гаггенау. Штурмбанфюрер СС, майор полиции, командир 1-го батальона 4-го моторизованного полка СС «Фюрер» и боевой группы «Хаусер». Награжден 6 мая 1945 года. Бастиан Генрих. Родился 3 апреля 1920 года в Вейсенфельсе на Заале. Умер 13 января 2002 года в Дармштадте. Оберштурмфюрер СС, командир 2-го батальона 3-го моторизованного полка СС «Дойчланд», награжден 6 мая 1945 года. Кавалеры рыцарского креста с дубовыми листьями, 15. Кум Отто, родился 1 октября 1909 года в Гамбурге, умер 23 марта 2004 года. Оберштурмбанфюрер СС, командир моторизованного полка СС «Фюрер», награжден 6 апреля 1943 года. Крюгер Вальтер. Родился 27 февраля 1890 года в Страсбурге, Эльзас. Умер 22 мая 1945 года в Литве. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС, командир дивизии СС. Награжден 30 августа 1943 года. Хармель Гейнс. Родился 29 июня 1906 года в Метце, Лотарингия. Умер 2 сентября 2000 года в Крефельде. Штандартенфюрер СС, командир моторизованного полка СС «Дойчланд». Награжден 7 сентября 1943 года. Штадлер Сильвестр. Родился 30 декабря 1910 года в Фонсдорфе, Штирмарк. Умер 23 августа 1995 года в Кёнигсбрунне, Бавария. Оберштурмбанфюрер СС, командир моторизованного полка СС «Фюрер». Награжден 16 сентября 1943 года. Тихсон Кристиан. Родился 3 декабря 1910 года во Фленсбурге. Умер 28 июля 1944 года в Нормандии. Штурмбанфюрер СС, командир 2-го батальона танкового полка СС. Награжден 10 декабря 1943 года. Клосковский Карл. Родился 9 февраля 1917 года в Ланкове. Умер 23 апреля 1945 года в Окере, Гарц. Оберштурмфюрер СС, командир 7-й роты 2-го танкового полка СС. Награжден 11 августа 1944 года. Махер Гейнс. Родился 31 декабря 1919 года в Хемнице. Умер 21 декабря 2001 года. Оберштурмфюрер СС, командир 16-й саперной роты 3-го моторизованного полка СС «Дойчланд». Награжден 19 августа 1944 года. Вислицени Гюнтер Эберхарт. Родился 5 сентября 1912 года в Регуловкине, округ Ангербург, Восточная Пруссия. Умер 25 августа 1985 года в Ганновере. Оберштурмбанфюрер СС, командир 3-го моторизованного полка СС «Дойчланд». Награжден 26 декабря 1944 года. Вейдингер Отто. Родился 27 мая 1914 года в Вюрцбурге, умер 11 января 1990 года в Аалене. Оберштурмбанфюрер СС, командир 4-го моторизованного полка СС «Фюрер». Награжден 27 декабря 1944 года. Краг Эрнст Август. Родился 20 февраля 1915 года в Висбадене Эрбенхейме, умер 24 мая 1994 года. Штурмбанфюрер СС, командир 2-го танкового разведывательного батальона СС. Награжден 28 февраля 1945 года. Шмельцер Генрих. Родился 14 марта 1914 года в Нессельредене, Гессен. Умер 4 июля 1985 года. Гауптштурмфюрер СС, командир 1-й роты 2-го танкового разведывательного батальона СС. Награжден 28 февраля 1945 года. Вернер Гейнс. Родился 2 декабря 1917 года в Берлине. Умер в августе 1978 года в Эссене. Штурмбанфюрер СС, командир 2-го моторизованного полка СС «Фюрер». Награжден 6 мая 1945 года. Кройц Карл. Родился 20 сентября 1909 года в Бромберге, Западная Пруссия. Умер 27 июля 1997 года в Бонне, штандартенфюрер СС, командир 2-го танкового артиллерийского полка СС. Награжден 6 мая 1945 года. Леман Рудольф. Родился 30 января 1914 года в Гейдельберге, умер 17 сентября 1983 года в Эттлингене, Баден-Вюртемберг. Штандартенфюрер СС, командир дивизии, награжден 6 мая 1945 года. Остендорф Вернер. Родился 15 августа 1903 года в Кёнигсберге, умер 5 мая 1945 года в Бад-Ауссее. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС, командир дивизии. Награжден 6 мая 1945 года. Кавалеры рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами. 3. Баум Отто. Родился 15 ноября 1911 года в Штеттене, Гогенцоллерн. Умер 18 июня 1998 года в Хехингене, Штеттене. Штандартенфюрер СС, командир дивизии. Награжден 2 сентября 1944 года. Вислицени Гюнтер Эбергард. Родился 5 сентября 1912 года в Регуловкине, округ Ангербург, Восточная Пруссия. Умер 25 августа 1985 года в Ганновере. Оберштурмбанфюрер СС, командир 3-го моторизованного полка СС «Дойчланд». Награжден 6 мая 1945 года. Вейдингер Отто. Родился 27 мая 1914 года в Вюрцбурге. Умер 11 января 1990 года в Аалене. Оберштурмбанфюрер СС. Командир 4-го моторизованного полка СС «Фюрер». Награжден 6 мая 1945 года. Третья танковая дивизия СС «Мертвая голова». Кавалеры рыцарского креста, железного креста. 48. Бестман Вальтер. Родился 2 октября 1907 года в Любеке. Умер 17 июня 1958 года в Тиммендорфере, Штранде. Штурмбанфюрер СС, командир разведывательного батальона СС, награжден 28 сентября 1941 года.